Воины рассыпались по Куликову полю и начали прилежно осматривать лежавшие повсюду кучи трупов. Некоторые увидали на убитом великокняжескую приволоку и думали, что нашли Дмитрия, но это оказался боярин Бренг. Другие за великого князя приняли было Федора Семеновича Белозерского, который был похож на него. Третьи нашли павшего коня и несколько слуг Дмитрия, но самого его не было видно. Наконец, два костромича по имени Федор Сабур и Григорий Хлопищев, уклонясь несколько на правую сторону поля, в какой-то дубраве усмотрели великого князя, лежащего под ветвями вновь срубленного дерева. Они соскочили с коней, подошли к нему и убедились, что он жив. Хлопищев остался при нем, а Сабуров поскакал с радостной вестью к Владимиру Андреевичу. Все князья и бояре поспешили на указанное место, сошли с коней и поклонились до земли великому князю. «Брат мой милый, великий княже Дмитрий Иванович, слава Господу Богу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, молитвами и помощью угодников Божьих мы победили своих супостатов». «Кто глаголит сие?» — проговорил Дмитрий, открывая глаза. «Это я, брат твой Владимир, возвещаю тебе, что Бог явил тебе милость, даровав победу над врагами». Обрадованный Дмитрий с трудом встал на ноги, и то при помощи других. Шлем и латы его были иссечены. Когда их сняли, то не нашли у великого князя никакой смертельной раны, ибо крепкие доспехи защитили его от острия мечей и копий. Но тело его было покрыто язвами и ушибами. Имея в виду значительную тучность Дмитрия, мы поймем, до какой степени он был утружден продолжительной битвой и как был оглушен ударами, большая часть которых пришлась по голове, плечам и животу, особенно когда он лишился коня и пеший отбивался от врагов. Надо бы еще удивляться тому, что он, будучи отрезан от своих, имел довольно сил добраться до срубленного дерева, прежде нежели упал без чувств под его ветвями. Отвага Дмитрия Ивановича и желание его лично начать битву с врагами, подобно удалым древнерусским князьям, которые обыкновенно бились на челе своих дружин, эта отвага едва не стоила ему жизни и едва не обратила радость от победы в скорбь и печаль. А если отсутствие великого князя в последние критические минуты боя не помешало нашей победе, то этим Русь была обязана, во-первых, тому же Дмитрию Ивановичу, который своими умными мерами и распоряжениями, особенно устройством засадного полка, приготовил торжество русского оружия. Во-вторых, победа досталась нам потому, что большая часть русских воинов, от князей и бояр до простых ратников, свято исполнила свой долг и не только поддержала древнюю славу русского имени, но и грядущим поколениям оставила высокий пример доблести и любви к родине. Наступала уже ночь. Дмитрия Ивановича посадили на коня и отвезли его в шатер. Владимир Андреевич приказал весело трубить в трубы, чтобы все воинство узнало и возрадовалось о сохранении великого князя. Следующий день был воскресный. Дмитрий прежде всего помолился Богу и возблагодарил его за победу. Потом выехал к воинству, хвалил его подвиги и обещал каждого наградить по заслугам. Затем с князьями и боярами он начал объезжать Куликово поле и осматривать побоище. Печально и ужасно было зрелище поля, покрытого кучами трупов и лужами запекшейся крови. Христиане и татары лежали, смешавшись друг с другом. Дмитрий без слез не мог смотреть на павших своих воинов. Особенно плакал он, когда наезжал на трупы княжеские или боярские. Князья Белозерские, Федор Романович, сын его Иван и племянник Семен Михайлович лежали вкупе с некоторыми своими родичами и многими дружинниками. Видно было, как крепко стояли они друг за друга и как все пали героями. Считая с Белозерскими, вообще пало до 15 русских князей и княжат, в том числе два брата Тарусские и Дмитрий Монастырев. Проливал слезы великий князь над трупами своего любимца Михаила Андреевича Бринка и большого боярина Николая Васильевича Вильяминова. В числе убитых находились также Семен Мелик, Валой Акатьевич, Иван Михаил Акинфович, Андрей Серкизов, Андрей Шуба, Иван Александрович, Лев Морозов, Тарас Шатнев, Дмитрий Минин и многие другие бояре и дворяне великого князя. Проезжая мимо тела Пересвета и его противника, татарского богатыря, великий князь сказал окружающим: «Видите, братья, начальника битвы, он победил подобного себе, от которого многим пришлось бы пить чашу смертную». Инок Ослябя также был в числе павших. Смотря на великое множество убитых христиан и еще большее количество татар, Дмитрий Иванович обратился к Волынцу Боброку со словами: «Братья Дмитрий, воистину разумлив еси, и не ложна примета твоя, подобает тебе всегда быть воеводою». Великий князь велел воинам отделять по возможности христианские тела от татарских и первых предавать земле священникам с обычными молитвами. 8 дней оставался он еще близ места битвы, давая время войску погребсти своих братьев, отдохнуть и прийти в порядок. Между прочим, он приказал сосчитать число оставшейся рати. Сосчитали и нашли налицо только 40 000 человек. Следовательно, гораздо более половины выступившей в поход рати пришлось на долю убитых, раненых, пропавших без вести и малодушных, покинувших свои знамена. Меж тем Егайло Литовский 8 сентября только на 1 день пути находился от места битвы. Когда же до него достигла весть о победе Дмитрия Ивановича Московского, то он пошел назад так поспешно, как будто за ним кто-нибудь гнался, хотя Дмитрий и не думал его преследовать. Тут только Егайло догадался, что позволил себя обмануть своему мнимому другу Олегу Рязанскому, который сообщал ему неверные сведения о Дмитрии Московском. «Никогда Литва не была учима от Рязани», — говорил Егайло. «Зачем же я ныне впал в такое безумие?» Наконец войско изготовилось к походу. Над великими братскими могилами православных воинов священники отслужили панихиду и провозгласили им вечную память. Русская рать переправилась на левый берег Дона и выступила в обратный поход. Обоз ее увеличился множеством захваченных у татар кибиток, нагруженных одеждами, оружием и всяким добром. За войском гнали отбитые табуны, стада коней, верблюдов, буйволов, баранов. Кроме того, русские везли на родину много тяжко раненых воинов в колодах, которые состояли из распиленного вдоль отрубка с выдолбленной серединой. В числе этих воинов находились иноки Пересвет и Ослябя. Проходя опять вдоль западных рязанских пределов, великий князь вновь запретил войску обижать и грабить жителей. Но, кажется, на этот раз дело не обошлось без некоторых враждебных столкновений с рязанцами со стороны отдельных московских отрядов. Когда Дмитрий, оставив главное войско с легкой конницей, прибыл в Коломну 21 сентября, то у городских ворот его встретил тот же епископ Герасим в сопровождении духовенства с крестами и иконами. Проводил в соборную церковь и совершил литургию с благодарственным молебном. Побыв в Коломне 4 дня и не успев еще отдохнуть от сильного утомления, великий князь поспешил в свой стольный город. Гонцы, отправленные тотчас после Куликовской битвы в главные города московского княжения, уже давно известили жителей о славной победе, и настало народное ликование. 28 сентября Дмитрий с братом Владимиром торжественно вступили в Москву. Его встречали радостная супруга с детьми, множество народа, духовенство с крестами и со всем освященным собором. Литургия и благодарственный молебен были совершены в соборном Успенском храме. Такие же молебны пели по всему городу, молились о здравии великого князя, всех князей и всего христолюбимого воинства. Затем Димитрий раздавал многие милости по церквам и монастырям, отделял убогих и нищих, в особенности вдов и сирот, оставшихся после убиенных воинов. Ратники, собранные из областей и уцелевшие от побоища, не доходя до Москвы, уже были распущены по своим домам.